«Это все Уизли, близнецы», — заявил семикурсник Гастингс. «Они весь день веселились больше обычного, а в начале пира постоянно посматривали на наш стол. Разберемся с этим позже», — пообещал Снейп, видя потемневшее от гнева лицо Маркуса. «Мистер Флинт, проводите Малфоя, Лонгботтома и Паркинсон в гостиную. У мисс Фарли есть успокоительное». «Но, к...» — запротестовал Драко. «Профессор, идите», — строго глянув на Малфоя, приказал Снейп. «Мне нужно заняться мистером Поттером». Поттером точно стоило заняться. Мальчишка притих и не шевелился. У самых дверей в личные комнаты Зельевара первокурсник вдруг затрясся и захрипел. Прорычав пароль, Северус ввалился к себе и кое-как опустил дергающееся тело на кушетку рядом с камином. Видя, как Поттер хватается за горло, расцарапывая кожу, профессор мигом наложил диагностическое и ужаснулся. Мальчишка задыхался из-за отека гортани. Плечо у декана оказалось жутко твердым, зато от него приятно пахло травами, а руки были очень теплыми. Я непозволительно расслабилась, думая, что все худшие позади, и за это поплатилась. Я даже не поняла, что происходит. Просто внезапно стало нечем дышать. Перед глазами растеклась темная пелена. Я могла лишь хрипеть и дергаться, а потом все разом закончилось. Я даже не успела увидеть кадры короткой второй жизни и попрощаться с ней, как в легкие хлынул живительный поток воздуха. «Дыши», — велел Снейп, с тревогой на меня посматривая. «Дыши». Дальше профессор долго махал надо мной волшебной палочкой, расспрашивал. Я рассказала все, что знала. Передала флакон из-под выданного пансизелья. Снейп одобрительно кивнул, прочитав надпись на этикетке и глянув бутылочку на свет. Только после этого декан споил мне несколько зелий. «Что это было, профессор?» — чуть хрипло спросила я. «Чья-то очень большая ошибка», — хмуро ответил Зельевар, забирая у меня последний пустой фиал. «Судя по всему, вам что-то подлили в тыквенный сок, Поттер. Видимо, планировалось подшутить, придав вашей внешности сходство с земноводным. Но тот, кто это сделал, не все рассчитал». «Да уж», — прошептала я. «Из дальнейших пояснений я узнала, что подлитое мне зелье оказалось несовместимо с тыквенным соком. Смесь стала сильнейшим слабительным, но само зелье сработало. Вот только тот, кто додумался его сварганить, не учел возможную аллергическую реакцию. Успокоительное, всучив мне очередной фиал, сказал Снейп и ушел в соседнюю комнату. «Да, успокоительное не помешает», — согласилась я. «Профессор, как оказалось, декан спрятался, чтобы осмотреть свою пострадавшую конечность. Успокоительное подействовало быстро. На глубокие рваные раны я смотрела без дрожи и рвотных позывов. «Вам помощь, профессор Снейп?» Удивившись сама себе и удивив волшебника, предложила я. Мужчина и взглядом, и словом велел мне убираться, но я уже выяснила, что Снейп грозный только с виду, а потому осталось стоять в дверях. Дальше выяснилось, что сам профессор нормально обработать царапины не в состоянии, и меня милостиво подпустили к этому кровавому месиву. Под руководством декана, через фразу переходившего на совершенно змеиное шипение, я тщательно промыла все это безобразие предоставленным подозрительным раствором с масляным блеском, соединила и зафиксировала края ран тонкими полосками какой-то ткани со специальной пропиткой, а потом сверху лопаточкой нанесла весьма пахучую мазь. К моменту, когда нога декана была аккуратно забинтована и уложена на пуфик, я 10 раз пожалела, что ввязалась. «А теперь идите, Поттер», — велел Снейп. Выглядел он хуже меня. Даже в свете свечей и пламени от камина его лицо казалось белой похоронной маской. На лбу выступили бисеринки пота. Взяв на себя смелость, я щедро плеснула в хрустальный широкий бокал немного виски, подивилась скользнувшим по поверхности янтарного напитка язычкам зеленого пламени и всучила емкость в Зельевару. Тот оценил мои действия и даже поблагодарил кивком. «А теперь идите, Поттер», — уже мягче велел декан. «Если я хоть немного знаю Маркуса, вас там уже караулит и проводит до самой спальни, а мисс Фарли обязательно снабдит еще успокоительным и снотворным». Я кивнула. «Если утром внешний вид не вернется к изначальному, зайдете ко мне перед занятиями», — добавил Зельевар, когда я взялась за ручку двери. «Хорошо», — ответила с натянутой улыбкой. «Спокойной ночи». Флинт и правда торчал под дверью и нахмурился, увидев мою мордаху. «Идем», — позвал староста. «Раз пир не состоялся, эльфы разнесли угощение по гостиным. Ты, как погляжу, аж зеленый от голода». Я не удержалась от смешка и заметила, что Маркус как-то разом расслабился, перестав напоминать уменьшенную версию тролля. «Все нормально», – заверила шестикурсника. «Да уж, нормально», – не согласился Флинт, подстраиваясь под мой шаг. «По школе бродит тролль, чуть не пострадало четверо студентов. Я ожидала смешков, когда мы очутились в гостиной факультета, но слизеринцы лишь сочувственно качали головами. На всех столах стояли подносы с едой, кувшины с соком и чайники с какао. Но есть не очень хотелось, так что я направилась прямиком в спальню. Там, как оказалось, наша маленькая компашка устроила импровизированный пикник у камина. Кресла сдвинули в сторону, перетащили из гостиной кучу еды, а сами устроились на ковре. «Хра!» – воскликнул Невилл, «стоило мне переступить порог». Оценив обстановку, я сходила вымыть руки и уселась рядом с Малфоем. «Как ты?» – рассматривая мое лицо, спросил Драко. «Ну, принимая большую кружку с какао, протянула я, или утром все пройдет, или придется выпить еще какое-нибудь зелье. Декан столько их мне споил. Вы как? Было так страшно», — призналась Панси и тихо всхлипнула. «Интересно, как тролль вообще оказался в Хогвартсе?» — спросил, ни к кому не обращаясь, Драко. «Это ведь был горный тролль». Никто не знал ответа, и мы четверо умолкли, глядя в огонь. «Я, наверное, не смогу уснуть», — со вздохом созналась Паркинсон некоторое время спустя. «Мне будет сниться». Она не договорила, подтянула коленки и уткнулась в них лицом. «Вряд ли сегодня вообще кто-то легко уснет», – прошептал Невилл. «Значит, будем сидеть здесь и болтать», – предложил Драко. «Можно что-нибудь рассказать, только ничего страшного», – взмолилась Панси. «Тогда что, расскажи нам о том, что ты такого разглядел в профессоре Квиррелли сегодня», – предложила я и глотнула какао. Часть 26. Спать мы разошлись глубоко за полночь. Усталость, сытость и нервное перенапряжение сделали свое дело, я уснула раньше, чем голова коснулась подушки, и почти сразу ощутила себя посреди серого тумана, настолько плотно окружавшего меня, что я не видела даже пальцев на поднесенных к лицу ладонях. Но стоило сделать несколько шагов вперед, как туман начал рассеиваться, ускользать назад, как живое существо. Миг, и я стояла посреди пустого большого зала Хогвартса. Куда-то делись столы и лавки, своды не отражали шотландское небо, а сквозь витражи и окна на пол падали яркие солнечные лучи, радужными бликами рассыпаясь по деревянным панелям стен. В солнечном свете искрились и танцевали пылинки, навевая мысли о жарком летнем дне. Но сейчас осень, ноябрь, вспомнила я, и тут же ощутила знакомый порыв холода, а вслед за холодом появилась фигура в темно-сером плаще, поглощавшим свет. «Доброй ночи», — поприветствовал меня знакомый странноватый голос. «Здравствуйте», — невольно улыбнувшись, ответила я. Смерть приблизилась и с удивительной нежностью прикоснулась к моим волосам, а потом погладила по щеке. «Тебе совсем не идет такой цвет лица», — сообщила она. «Вы из-за этого, из-за случившегося», — пролепетала я. «Я не могла проигнорировать опасность, грозившую тебе», — пояснила смерть и выставила локоть так, чтобы я могла ухватиться за сухую костлявую руку. А заглянув сюда, узнала много интересного. Идя рядом со смертью по большому залу, я смущенно думала о том, что оторвала столь занятое создание от важных дел. «Я всегда буду присматривать за тобой», подслушав мои мысли, то ли предупредила, то ли успокоила смерть. «И всегда буду рядом, если ты окажешься в смертельной опасности». Мы вышли в холл, и смерть повлекла меня прочь из Хогвартса. «Мне не очень нравится внутри этого замка», — пояснила она. «В нем слишком много глаз. Глаз, призраки и кошки способны учуять мое присутствие. Выходит, моя душа прямо сейчас тоже уже не в школе», — опешила я, оглянувшись на замок. «Со мной это ничем тебе не грозит», — успокоила смерть. «Но никогда не делай так без моего присмотра. Рискуешь никогда не вернуться в свое тело». Я быстро закивала, боясь уточнять, зачем мне вообще покидать свою оболочку. Вместо этого спросила: «Так, что вы увидели в Хогвартсе?» Вне замковых стен царил невероятный летний день, но мне было не жарко благодаря смертельному холоду моей спутницы. «Ничего такого, чтобы мне понравилось», — ответила смерть. «Мы спускались по холму прямо к домику Хагрида. Ты ведь знаешь, что носишь в этом теле небольшую частицу другого человека», — уточнила смерть. «Если тут все почти так, как в той истории, которую я читала, то я знаю и про это, и про Квиррелла, и про все остальное», — осторожно ответила я. Мы вошли в хижину, но оказались не в той обстановке, которую я ожидала. Вместо небольшого жилища лесничего мы очутились в до боли мне знакомой комнате. На глаза мгновенно навернулись слезы. Я прошла вперед и с трепетом коснулась желтого бархатного абажура, бахромы на нем, а потом дернула за тонкий витой шнурок. Знакомый желтый свет тут же вызолотил вышитые шелком цветы на желтой скатерти и тускло осветил остальные детали комнаты, которую я не видела почти 7 лет. Железную кровать, застеленную белым кружевным покрывалом с горой мал-мала меньше подушек, телевизор под кружевной же салфеткой на тумбочке, разномастные половички и ковры, застилавшие пол так плотно, что не рассмотреть выкрашенных темно-коричневой краской досок. Смахнув слезы со щек, я глянула в три больших окна, не надеясь высмотреть старые сгорбленные яблони, обернулась к смерти и застыла, взирая на ту, кого не видела много лет. Бабушка, в плаще смерти, глядя на меня со знакомой нежностью, стояла моя прабабушка. Стоило шагнуть ближе, и серый плащ исчез, превратившись в темно-зеленое платье в мелкий цветочный рисунок. Я порывисто обняла женщину, прижимаясь к ее худому плечу. «Спасибо», не без горечи, но с огромной благодарностью прошептала я. «Я знаю, что вы, не она, но спасибо». «Почему же?» – мягко прошептала смерть, голосом прабабушки. «Тот, кто уходит ко мне навечно, становится частью меня». Я улыбнулась и позволила усадить себя за стол. Передо мной тут же появилась широкая чашка, наполненная чем-то серебристым и искрящимся. «Что это?» – спросила я. Смерть в облике моей бабы Ганнули опустилась напротив, и в душе разлился покой и счастье. Пусть это не моя прабабушка, но уже не безликая в своей многоликости создание. Теперь смерть воспринималась по-настоящему родным человеком. «Всего лишь вода», — ответила смерть. «Мертвая вода», — предположила я, помня по сказкам, что именно эта жидкость способна излечивать даже самые страшные раны. Бабушка неопределенно пожала плечами и улыбнулась. Я же без сомнений подняла чашку, собираясь глотнуть, и вздрогнула, когда жидкость струйкой дыма влетела мне прямо в рот. На миг меня охватил ужас, но ни боли, ни каких-то иных необычных ощущений не последовало. И я не без противоестественной обиды взглянула на бабушку, а та весело рассмеялась. «Выдумщица», — пожурила она меня, — «зачем мне обижать ребенка? Но я ведь взрослая, пусть и в теле ребенка», — поправила я. «Ты дитя, малое дитя», — не согласилась смерть. Я не решилась продолжить спор. «Тебе стоит быть более осторожной», — посоветовала бабушка. «Вокруг тебя не так много тех, кому стоит доверять, и слишком много тех, кто по той или иной причине легко причинит вред». Я виновато наклонила голову. «Не огорчайся», — шепнула бабушка. «Ты ни в чем не виновата. Просто береги себя. Пусть я и рада навещать тебя, но нам не стоит видеться слишком часто». Я вздохнула. «Как мне избежать опасности, если все эти волшебники, даже дети, а уж взрослые», — выдохнула я. «Дамблдор, он должен защищать студентов, но именно он приволок в школу философский камень, чем привлек того, кого нельзя называть. Так еще посчитал правильным организовать всю эту защиту с Цербером, троллем, гигантскими шахматами и зеркалом. Моему возмущению не было предела. То, что раздражало меня и прежде, и теперь, так и рвалось наружу. И хуже всего то, что не знаю, чего от этого бородатого интригана ждать теперь, когда я внутри всего происходящего. Он ничего не предпринимает, и это меня очень беспокоит. Судя по всему, он пока отложил идею создания из тебя знамени новой войны», — ответила смерть. «Ты разрушила многие его планы. Меня начало трясти от беспокойства. Если планы Дамблдора поменяются, то все может обернуться так, что все мои знания окажутся ненужными. Но более всего меня беспокоит другое», — прервала мои размышления смерть. «Что же?» «Я не вмешивалась, зная, что Альбус Дамблдор планирует вернуть мантию», — ответила смерть. «Но, как оказалось, этот человек передумал. Он посчитал, что моя наследница недостойна мантии-невидимки, мною дарованной». На миг сквозь черты лица бабушки проступило что-то иное, подобное на белую костяную маску какого-то хищника, но смерть быстро взяла эмоции под контроль. «Этот человек считает себя вершителем чужих судеб», — холодно выдохнула Великая. «Считает, что вправе решать, как жить другим, и кто чего достоин». Смерть поднялась. Тени из углов скользнули к ней, укрывая знакомым темно-серым плащом, скрывая даже лицо. Из тех же теней в белоснежных тонких ладонях смерти соткалась тонкая серебрящаяся мантия. «Она иная здесь», — пояснила бабушка, опять подсмотрев мои мысли, в которых я сравнивала эту мантию-невидимку с той, которую видела в фильмах. «Мы ведь в реальности снов». После этого смерть собственноручно набросила мантию мне на плечи и величественно сказала: «Носи мой подарок и будь достойна его». Хорошо, а Дамблдор, он ведь узнает, что мантия пропала, и могут возникнуть вопросы, как мантия оказалась у меня. Не узнает, усмехнулась смерть и набросила капюшон мне на лицо так, что тонкая ткань закрыла обзор. Я дернулась, попыталась сбросить капюшон, забарахталась и внезапно упала куда-то во тьму. Часть 27. Ай! Воскликнула я и осознала себя сидящей на полу возле кровати. Хра! Сонно позвал Невиллу. Все хорошо, прокряхтела я, не спеша подниматься. Точно все хорошо, засомневался мальчик. Да-да, заверила я и заставила себя встать. Просто сон приснился. А, ну ладно, с зевком ответил Лангботтом. Я выдохнула, взобралась на кровать и нащупала на тумбочке волшебную палочку. Через пару минут полог моей кровати был укреплен связкой чар, не позволяющих проникнуть наружу звуком и свету. После этого я засветила люмос и оглядела себя в наколдованном зеркале. В отражении не было ничего необычного. Я, моя пижама в рисунок из забавных пандочек, и на фоне темно-зеленый полог в тонкую серебряную полоску. Но ощущения разнились с отражением. Я чувствовала на плечах тяжесть ткани и мягкое обволакивающее тепло. Появилось и не желало исчезать иррациональное чувство защищенности. Будто за моей спиной стоял кто-то родной, положил ладони мне на плечи. И как это понимать? И лишь еще раз посмотрев на свое отражение, я заметила, что моя кожа и черты лица вернулись к своему нормальному состоянию. Значит, не совсем сон. После этого я со спокойной душой погасила свет и улеглась, планируя подумать о случившемся утром. А утром проснулась с четким пониманием всех ночных событий. Мне будто кто-то снова, как с памятью Гарри, вложил в голову знания. «Доброе утро», зевая, поприветствовал меня заспанный Драко, направляясь в ванную комнату. «Ага, доброе», чуть отрешенно ответила я, положив ладонь себе на плечо. Стоило сосредоточиться, и под пальцами возникло ощущение шелковистой ткани, но мантия так и осталась невидимой. Отныне и до конца моей жизни, если только я не совершу глупости и не захочу снять дар смерти, мантия-невидимка будет частью меня. Скрывшись так, чтобы мальчики не могли меня видеть, я снова сосредоточилась и, подхватив пальцами края капюшона, накинула его на голову. В тот же миг меня будто окатило смертельной прохладой. Выйдя из укрытия, я помахала Невиллу, но тот, хоть и стоял ко мне лицом, ничего не заметил. Опытным путем я убедилась, что под мантией-невидимкой меня не видно и не слышно. Удивительно, прошептала я, сбрасывая капюшон и появляясь в своем закутке между кроватью и одежным шкафом. «Что удивительно?» – спросил Лангботтом. «Да так», – отмахнулась я и порадовалась, что открывшаяся дверь ванной избавила меня от необходимости что-то объяснять. Пока я выбирала рубашку и носки, настроение с вечера значительно улучшилось, так что из запасов были извлечены ярко-желтые носки в щербато ухмыляющиеся белые и черные черепушки. Удалось обдумать и уложить в голове новые знания. Нет ничего удивительного в том, что за многие столетия потомки Игнатуса Пиверелла растеряли многие знания о семейной реликвии. Удивительным было то, что тайна мантии-невидимки с чисто сказочным простодушием сохранилась в сказках Барда. Игнатус, которому когда-то смерть сама даровала мантию со своего плеча, передал сей уникальный артефакт лишь перед самой смертью, когда давняя знакомая явилась за ним, и сыну своему наказал передавать мантию дальше лишь в самом конце жизни, перед уходом за грань. Смерть к потомкам Игнатуса более не являлась лично, но благодаря тому, что они носили ее дар, каждый из них чувствовал приближение конца жизненного пути. И именно переданная вот так, на пороге смерти, мантия-невидимка позволяла следующему владельцу пользоваться всеми ее особенностями. Но в какой-то момент традиция прервалась, и мантия-невидимка стала казаться ее владельцем лишь удивительным и редким артефактом, мало чем отличающимся от многих других. Тот же Карлус Поттер и вовсе поместил мантию в семейный музей, не считая нужным ею пользоваться, и оттуда реликвию стащил Джеймс. Оставалось лишь радоваться, что отец Харолина в юности был беспечным мальчишкой, которого история собственной семьи интересовала недостаточно сильно. Джеймс пользовался мантией, как обычной мантией-невидимкой, а когда его поймал Дамблдор, переживал о гневе отца больше, чем о потере семейной реликвии. Отобранная у Поттера, мантия не задержалась в загребущих лапках Далькоеда, вернулась к Джеймсу спустя несколько часов. Но Альбус, уже сообразивший, что же побывало в его руках, не отказался от идеи заполучить уникальную вещь, и все следующие годы искал возможность. И смерть Джеймса показалась Дамблдору таковой. 10 лет старик изучал мантию-невидимку любыми доступными средствами, пытался как-то зачаровать, и в какой-то миг решил, что хоть мантия и называется реликвией Поттеров, служить она будет тому, у кого находится в руках. А раз за 10 лет артефакт так и не исчез из сейфа директора, то смерть Джеймса разорвала связь мантии с предыдущим владельцем. Смерть восстановила справедливость и вернула мантии-невидимке ее первоначальный вид, невидимой, но очень сильной защиты. «Это читерство», — тихо фыркнула я, но от полученного преимущества отказываться не собиралась. Теперь я не только могла скрыться из виду, у мантии были и другие возможности, и одной такой я воспользовалась прямо во время завтрака, бесстрашно взглянув на Дамблдора. Тот, судя по добродушной улыбке, еще не узнал об исчезновении мантии-невидимки, и не узнает, мысленно позлорадствовала я, сейчас мантию не видно магическим зрением, и даже эльфы или гоблины не смогут ничего рассмотреть на моих плечах. Прикосновение к своему разуму почувствовала секундой позже, дедушка не упустил редкую возможность. Я тут же разорвала зрительный контакт, ежась от неприятного ощущения холодка в голове, хотя знала, что великий светлый ничего не прочтет. Мантия-невидимка защищала своего владельца от проникновения в разум полностью. «Ой, не завидую я рыжим братцам», — вдруг прервала мои эксперименты Панси. На мой вопросительный взгляд девочка подбородком указала на дальнюю часть нашего стола, где всегда собирались игроки факультетской сборной. В этот раз Флинт и остальные почему-то сели не спиной к остальному залу, а лицом, и дружно весьма недобро посматривали на стол Гриффиндора. Декан еще ночью снял с львов 100 баллов, просветил всех Блейз. МакГонагалл с утра устроила ему скандал, напирая на то, что виновность не доказана. Но наш профессор и слушать не стал, но этого мало. Возмутилась симпатичная четверокурсница, имени которой я не знала. «Мало», — покивал Блейз, «но доказательств на самом деле нет. Декан даже не может назначить этим придуркам отработки за отравление студента, которое могло закончиться летально», — хмуро спросил Драко. «Отработки, их исключить надо, но не исключат», — сказала я и пожала плечами. «Они, Уизли, дети Артура Уизли, маленького и верного друга директора. Если еще вчера я была к рыжему семейству довольно лояльна, то нападение перечеркнуло любые добрые чувства». «Друга», — фыркнула Гринграсс. «Слуги, я бы сказала». Многие за столом покивали, а Блейз продолжил сплетничать. «У старших давно зуб на близнецов, это уже не первая их такая проделка. И ты, Хра, не первый, для кого шуточки Уизли заканчиваются совсем не весело. Но что Флинт может сделать?» — спросила я философски. «Если он поймает этих где-нибудь в укромном месте, то нам же только хуже будет. Завтра первый матч по квиддичу», — ухмыльнулся Забини. «Слизерин против Гриффиндора. За один день запал наших ребят не пройдет, а на поле под шумок. Мало ли что может произойти», — подхватил размышления смуглокожего мальчика Драко. Будто подтверждая, что Малфой и Забини мыслит в верном направлении, Флинт зло оскалился. «Ой», — тихо пискнула я, — «а может не надо, из-за меня». Внезапно из-за стола гриффиндорцев раздался смех и раскатистый ква, на миг заглушивший гул голосов в большом зале. Тревор оторвался от поедания мошек из своего блюдца и громко возмущенно ответил явно нецензурной тирадой. «Ладно, ладно, мой прекрасный принц, так и быть, я того стою, но хватит комплиментов, ты и так одарил меня сверх меры», — говорила я тихо, но ребята вокруг все равно услышали и засмеялись. Я довольно улыбнулась, радуясь тому, что никто не напомнил мне о зеленой коже и жабьем облике. Похоже, я на самом деле была своей среди змеек, и меня планировали защищать всей толпой. Часть 28. После всего не пойти на матч было нельзя. Я ради такого дела долго ныла и конючила, но уговорила девочек-старшекурсниц заколдовать мой слизеринский шарф так, чтобы тот мигал неоново-зеленым светом. Над волосами трудилась сама, долго пыхтя перед зеркалом, но таки смогла перекрасить их в зеленый. Как говорится, изобретательность и бытовые чары наши все. Как по мне, так всю программу по чарам нужно выбросить в ведро, а вместо нее раздать всем книги по бытовой магии. Все полезнее. На стадионе Драко стремился занять самые удачные места, так что я, садясь в центре, уповала на то, что в нынешних обстоятельствах уже совсем не интересую Квирелла. Постепенно места на трибунах занимали студенты, а отдельные ложи, учителя и приглашенные гости. К собственному удивлению я рассмотрела в учительской ложе рядом с деканом Малфоя старшего и пихнула драка в бок. «А такой импозантный дяденька с платиновыми волосами не твой ли отец? Где?» Перестав рассматривать поле и болтать с Блейзом о метлах, вскочил мальчик. Он не говорил, что будет здесь. Меня тоже интересовало, что же заставило сиятельного лорда посетить Хогвартс. «Не думать о белой обезьяне», мысленно усмехнулась я, но не подумать не могла. Для визита могла быть какая угодно причина, но я главная героиня или нет, должна же вокруг меня крутиться история, а то в последнее время такое чувство, что становлюсь пятым орком в седьмом ряду. В пасть к пушку героически ходят другие, тролля побеждает преподаватель. Нет, все верно, я героиня. Просто я же девочка, так что роль у меня другая, дева в беде, а я что, а я не против. Про независимость и равноправие ролей, в другую историю, пожалуйста. Если выбирать между ролью слабой, но окруженной заботой подруги героя, и этим героем, которому надо спасать мир, то я, знаете ли, за традиции гендерное неравенство, зато в тепле, в башенке, и не надо жизнью рисковать. А герой у нас кто тогда? Тут же спросил внутренний голос, которому я так и не придумала имя, и которого, вообще-то, не просила вклиниваться со своими бесценными вопросами. «А кто герой?» Я огляделась. «Эндя, нет таковых, поэтому сидим в башенке, в смысле, на трибуне, и наблюдаем, как за мою честь сражаются рыцари Змеиного дома». По предвкушающему оскалу Маркуса сразу стало ясно, что гриффиндорцев с поля будут выносить, так что оставалось лишь жмуриться в моменты, когда слизеринцы отправляли Бладжеретова вратаря, то в близнецов Уизли, и считать. Но серебристо-зеленые за игрой в вышибалы не забывали забивать и голы. Так что ловец львов Снитч ловил явно не ради победы, а просто спасая свою жизнь. Под конец он остался один. Слизерин выиграл у Гриффиндора с разгромным счетом 240-150, но объявить победу змеек было некому. Ли Джордан сидел на трибуне под Силенце, а МакГонагалл, наложившая заклинание, покинула матч сразу после того, как с поля унесли Котибеллу. «Надо подойти к отцу», радостно, но чуть хрипло крикнул мне Драко, когда змейки гомонящей толпой ринулись вниз. «А, хорошо, удачи», ответила я и наткнулась на удивленный взгляд. «Что, а ты не пойдешь? Зачем?» Мигом перепугавшись, уточнила я. «Я вас познакомлю», радостно просветил блондин, и мне ничего не оставалось, кроме как вымученно улыбнуться и кивнуть. Пока мы шли вниз и по лугу к медленно шагающим к замку Снейпу и Малфою, я вспоминала прочитанные книги по истории и этикету, в очередной раз порадовавшись, что заказала книги из списка, выпавшего из дневника Лили Поттер. На деле это оказалась лучшая подборка книг для мага, не жившего среди волшебников с рождения. Сама я все эти книги вряд ли бы нашла, да и в книжных магазинах, подозреваю, не все посоветовали бы. И самым ценным моим приобретением стала энциклопедия в 5 томах для самых маленьких. За сложным названием прятались книги-почемучки, с ответами на самые элементарные вопросы. То, что дети волшебников узнавали года в 3 и в дальнейшем считали само собой разумеющимся, составители собрали и перенесли на бумагу. Эти книги стали моими настольными. Я скрыла названия неприметными обложками из пергамента и читала энциклопедию каждую свободную минутку, узнавая все больше и больше. Еще одной любимой книгой стал справочник по этикету, где не только описывались правила поведения в магическом обществе, но и разъяснялось, как и почему возникли те или иные принципы и традиции. Буквально несколько дней назад Гермиона Грейнджер, высоко задрав носик, доказывала шестому Уизли, что маги отсталые, консервативные снобы, застрявшие в средневековье, и только огромным усилием воли мне удалось остаться сидеть за своим столом в библиотеке, а не пойти просвещать эту девочку. Маги не были ни отсталыми, ни где-либо застрявшими. Но чтобы это понять, читать нужно не только учебники по школьным предметам и сложные трактаты по каким-либо наукам, но и самые обычные книги, сборники сказок, повестей, магические журналы и всевозможные пособия для самых маленьких содержали море полезной информации о быте, культуре, традициях и мироустройстве волшебников. Так само магическое общество формировалось и развивалось совершенно иначе, нежели магловское. Уровень магии не определялся половой принадлежностью и физической силой, а потому основа основ, разделение на гендерные роли, у магов в данной местности – предпочитавших жить довольно обособленно, отсутствовало. На Туманном же Альбионе до прихода Вильгельма и его сподвижников магическое общество и вовсе было скорее матриархальным. И пусть многих друидов пришлые маги убили или подчинили, коренные обитатели островов оказали свое влияние, усилив равноправие в магическом обществе. Что там говорить, основателями новых магических родов на островах на три четверти были волшебницы, а сказок и документальных историй про ведьм-воительниц было больше, чем про воинов-мужчин, так что выражение «хранительница домашнего очага» в магическом мире значило немного не то, что представлял себе любой маглорожденный. Еще огромное влияние на магическое общество оказало то, что маги, хоть и жили рядом с маглами, оказались ограждены от влияния магловской религии, с ее многочисленными запретами. Смещение к более патриархальному укладу на островах началось в 15 веке. Не без участия магов маглы исследовали новые земли, и прежде жившее весьма закрыто британское магическое общество удивительно легко открылось всевозможным культурным веяниям. Но самое большее влияние оказала эмиграция начала 19 и 20 веков. Поток переселенцев из Восточной Европы, Индии, Китая, Корея и других стран значительно ускорил изменения в сознании британских магов, но и сейчас разница в магическом и магловском обществах оставалась значительной. Так у магов некоторые семьи на уровне правил рода закрепили главенство мужчины над женщиной. Так было у Поттеров, Блэков, Лестринджи и некоторых других старых родов. Но в остальном в магическом мире женщина оставалась равна мужчине, и ей не приходилось что-либо кому-либо доказывать. И сейчас это играло мне на руку. Взяв за правило как можно меньше врать, я могла лишь радоваться, что этикет магов сильно отличается от правил обычных людей. Ну а послабление для детей, не справивших малое совершеннолетие, позволяло чувствовать себя свободнее и не переживать за возможные ошибки. Отец, окликнул лорда Малфоя мой сокурсник. Малфой-старший вблизи оказался точной копией своего киношного образа, разве что местный Люциус выглядел лет на 25 и его густыми платиновыми волосами, заплетенными в свободную короткую косу, можно было рекламировать уходовую косметику. «Драка», — кивнул сыну Люциус и перевел взгляд на меня. Я спокойно взглянула на Малфоя-старшего в ответ. «Позволь представить тебе моего сокурсника», — начал Драка. «Мистер Поттер», — произнес лорд Малфой довольно уважительно. «Было видно, что письма сына старший блондин читал внимательно и к мнению своего ребенка относился серьезно, а потому не было и тени пренебрежения. Но я все равно поморщилась и будто невзначай повела пальцами на правой руке, позволяя тонкому золотистому тату на ручью скатиться вниз весьма заметным кольцом, сверкнувшим на солнце. Мой жест не укрылся ни от лорда, ни от декана. И только Драка, в попытках спрятать счастливую улыбку за самодовольной усмешкой, ничего не заметил. Наследник Поттер, поправился Люциус Малфой, отвесив мне небольшой кивок. «Лорд Малфой», — ответила я, склонившись чуть глубже него, — «приятно познакомиться. Может и не стоило демонстрировать свой статус, но почему-то это казалось правильным. Интуиция, вроде бы, моя сильная сторона. Посмотрим, чем обернется подобное рассекречивание. Пусть лорд и не сообразил, что я не просто наследник, а целая леди Поттер. И мне очень приятно», — чуть задумчиво ответил мужчина, — глядя куда-то в сторону. Я обернулась и обнаружила, что к нам, едва ли не забросив бороду за плечо, спешит директор. «Надеюсь, вы не посчитаете это невежливым», — быстро сказала я, «но мне хотелось бы поздравить нашу команду». Быстренько распрощавшись с лордом, профессором и кивнув Драка, я удрала обратно в замок, не дав Дамблдору и шанса разыграть какое-либо представление в моем присутствии. «Ты чего?» — заметив мой загнанный вид, спросил Невилл, которого я встретила у входа в замок, будто от самого поля бежал. Да так, на игру прибыл отец Драка, стала просвещать я сокурсника, который предпочел визит в теплице к Виддичу. А только мы успели обменяться приветствиями, к нам коршуном бросился директор Дамблдор. Мне игры взрослых не интересны, так что это я так с шахматной доски удираю. А, протянул Лангбаттом и улыбнулся. А Драка остался на поле боя, отмахнулась я, им пришлось пожертвовать. «Значит, потом расскажет, что хотел директор», — улыбнулся Невиллу. «Далеко мы не ушли. Из-за поворота на нас выскочил красный Рон Уизли и едва ли не с кулаками набросился. Это все из-за тебя. Ты подговорил слизней сбить Фреда и Джорджа с мётел». Я поморщилась и отступила на шаг от брызжущего слюной Гриффиндорца. «Предатель. Мало того, что переметнулся на сторону темных, так еще и...» «Замолчи», — не выдержал Невиллу. Как тебе такое в голову пришло? Где связь между Поттером и тем, что твой факультет проиграл? Я точно знаю, заявил Уизли. Мы за тебя рады, язвительно прошептала я. Хоть что-то ты знаешь, а не у других списал. Ты, краснея еще больше, выпалил Рон и полез на меня с кулаками. Не смей ко мне приближаться, тихо, но четко предупредила я. Если кто-то и виноват, что твои братья загремели в лазарет, то только они сами. И, судя по твоему поведению, не без твоего подстрекательства. Что? Возмутился рыжий и на несколько мгновений прекратил попытки достать меня руками. Я этим воспользовалась и еще немного отступила. А то, я не удивлюсь, что и ты, и твои братья все эти недели постоянно обсуждали меня. Что вы там говорили, меня мало интересует. Но вряд ли что-то лестное, не так ли? Усмехнувшись очень по-малфоевски, сказала я. И в какой-то момент твои братцы решили, что отомстить мне, вполне отличная идея. Я ведь из слизеринцев. А слизеринцы в понимании таких благородных гриффиндорцев – законная цель для травли и издевательств, которые вы выдаете за милые невинные розыгрыши. Твои братья каким-то образом незаметно подлили мне свое шуточное зелье. Зелье, которое само по себе могло меня убить из-за аллергической реакции. Так еще это зелье стало причиной того, что мне пришлось столкнуться с троллем. Ладно, тролль – случайное совпадение. Но сознательное подмешивание в пищу ребенку неизвестного и непроверенного зелья – не шуточка, а покушение на жизнь и здоровье. За такое в магловском мире в тюрьму сажают, а твои братья отделались баллами. Все знают, что это их рук дело, но ваша декан промолчала. Тем самым она поощрила их продолжать в том же духе. А ведь могла отстранить от матча хотя бы. Может, подумали бы, что сделали. Капитан вашей команды Фреда и Джорджа не отстранил. Ведь какой-то матч Оливеру важнее чести Гриффиндора и жизни одного отдельно взятого слизеринца. Остальные члены вашей сборной не устроили забастовку, а вышли играть с близнецами на одно поле. Наша команда что-то сделала, я так не думаю. Все было в рамках допустимого. Но я знаю одно, в том, что сейчас в больничном крыле 6 из 7 ваших игроков, а ваша декан покинула поле до окончания игры. Моей вины нет. Виноват ты сам, раз смеешь перекладывать вину на меня. Ваши игроки и ваша декан, все произошедшие, просто карма, Уизли. Мгновенное наказание от высших сил. Рон долго молчал, только открывал и закрывал рот. Я ждала и дождалась того, что сзади весьма выразительно кашлянули. Обернувшись, я узрела весьма впечатляющий зрительный зал. Дамблдор, Снейп, лорд Малфой и Драко. Сохранить лицо и не выругаться удалось титаническим усилием воли. Гарри, мой мальчик, как так можно? Мягко пожурил директор. Выходя вперед, нужно понять чувства мистера Уизли. Его близкие пострадали, он просто не смог сдержать эмоций. Думаю, нам стоит побеседовать о твоем поведении. Да, отлично. Мало того, что так легко сорвалась, так теперь еще и к доброму дедушке на чай идти, мысленно взвыла я, но тут же взяла себя в руки. Не дождется. Так что зайди перед ужином в мой кабинет, пароль, продолжил добрым голосом Дамблдор. Меня чуть не убили. А о поведении говорить будут со мной, зашибись. Извините, господин директор, но если я хорошо помню устав, то вы в школе занимаетесь административной работой, а воспитательная деятельность – прерогатива деканов. Чувствуя, что мои слова мне еще аукнутся, перебила я великого и светлого. Мой декан, уважаемый мастер зельеварения профессор Северус Снейп. Профессор, у вас есть ко мне претензии? Снейп, до этого хмуро молчавший, кашлянул и велел. «Жду вас у себя в 6, Поттер». «Что ж», — продолжила я, — «Лорд Малфой, приношу вам извинения за то, что перегородили проход. Хорошего дня, директор Дамблдор. Невиллу идем». Лонгботтом, прикидывавшийся все это время тенью на стене, быстренько проикал что-то вежливое и поспешил за мной. Сзади раздался смешок, довольно успешно замаскированный под кашель. «Ну ты даешь», — восхитился герболог, как только мы отошли достаточно далеко. Перечить Дамблдору. Я вздохнула, прекрасно понимая, что вырыла себе яму в два своих роста, и от продолжения меня спасло лишь присутствие старшего Малфоя. При нем Дамблдор не мог напомнить мне о своем якобы опекунстве. Обитая я на Гриффиндоре и враждуя со слизеринцами, Люциус промолчал бы, но Дамблдора и это не устроило бы, ведь старший Малфой присовокупил бы этот момент к какому-нибудь разговору, а любой воспитанный по всем правилам волшебник понимает, что директор быть моим опекуном не может по всем правилам. Именно поэтому данным козырем Светоч не козыряет направо и налево. Но Драко явно настроил отца положительно, так что сиятельный лорд за меня бы вступился прямо тут, посреди Хогвартса, а меня просвещать по правам и обязанностям Дамблдор хочет еще меньше. Готова поставить сотню галеонов, что еще до конца этого учебного года Светоч заманит меня к себе, опоит каким-нибудь чайком, а потом будет давить на совести, втирать и про свое опекунство, и про необходимость жить с Дурслями, и про ответственность перед всем магическим миром, ну и про любовь. Как без этого? Хмуро думала я, пока Невилл восхищался моей смелостью. Ах, мое славное наивное летнее дитя, а я эмоциональная дурочка. Часть 29. Вечером, конечно же, отправилась к декану. Я примерная студентка, для меня приказ главы моего дома – закон. Профессор при моем появлении в кабинете скорчил такую мину, что я невольно испытала острую зависть к подобной подвижности лицевых мышц. Поттер, констатировал Снейп и как-то обреченно вздохнул. Ну и вот что с ним, Дамблдора, значит, он столько лет терпит. От лорда всю вторую магическую круцию сносил, а меня и семестр не выдержал, маленькую и безобидную меня, а я ведь еще не начала укращать и перевоспитывать. Мое горестное лицо декана озадачило, и он несколько секунд пристально меня рассматривал, а потом велел: «Сядьте, Поттер». «Да, сэр». Следующие полчаса профессор занимался своими делами, а я молча любовалась декором. Может, кого ожидание и способно вывести из себя, но не меня. Когда корешки книг и многочисленные патенты в скромных рамочках стали расплываться перед глазами, я преспокойно устроилась поудобнее, намереваясь потратить время с пользой. Студенческий девиз: «Спи всегда и спи везде», в Хогвартсе работал на все 100. Поттер выдернул меня из сладкой дремы Северус Снейп. «Да, профессор», тут же ответила я, не спеша открывать глаза. «Вы сюда спать пришли, а чем еще заниматься?» Глянув на волшебника, философски пожала плечами. «Вы задание пока не озвучили, сэр, а время отработки так или иначе идет». Декан хмыкнул и заметил: «Вы тут не на отработке, мистер Поттер». Я на миг опешила, а потом припомнила, что мужчина, ведь и правда, ни слова не сказал о наказании. Он просто велел мне вечером зайти. «Не отработка?» – переспросила я. «А вы чувствуете себя виноватым?» – вопросом на вопрос ответил декан. «Нет». «Ну и какой толк? Обычно факт осознания или нет студентам вины вас не останавливает, профессор», – напомнила я Снейпу. «С вами, Поттер, это не работает», – вздохнул декан. «Отработка призвана дать студенту время осмыслить свою вину, если он этого не понимает. Многие так и не осознают, но хотя бы предпочитают не совершать те же поступки, чтобы потом не страдать за какой-нибудь тяжелой и монотонной работой. Вы же, Поттер, мазохист, котлов на вас не напасешься». «Но в данном случае моей вины на самом деле нет», заметила я. «Правда, какой бы она ни была, не должна быть наказуема. В магической Британии по законам свобода слова, а детям до 14 нельзя предъявить даже за прямое оскорбление властей и мелкое хулиганство. А как же уважение к старшим?» Приподняв бровь, спросил Снейп. «Отказ подчиняться устной и ничем не мотивированной просьбе директора не является неуважением», ответила я. «У профессора Дамблдора нет полномочий для воспитательных бесед со мной. Директор всем сообщает, что является вашим опекуном», осторожно отметил волшебник, и я мысленно хмыкнула. Снейп воспользовался нашим разговором тет-а-тет, чтобы разузнать побольше. «Так уж и всем», уточнила я. «Мне, например, он такого не говорил». Мой ответ определенно озадачил профессора, но он быстро справился с эмоциями. «Очень интересно», беззвучно шепнул мужчина, но я прочла фразу по губам. В целом мою историю Снейп определенно знал. Что-то я рассказала ему сама во время собеседования, что-то мог выдать Драко, проводивший у своего крестного час-два в неделю на индивидуальных занятиях. Да и вообще, все, кому было интересно, знали основные пункты моей биографии. Я лишь весьма аккуратно обходила то, как именно жилось у родственников. Сама я из-за притеснений не страдала, а потому не испытывала тяги излить кому-либо душевные страдания, а моя предшественница вряд ли бы таким делилась с каждым встречным. Она-то на жизненном опыте знала, что пожалеть ее пожалеют, но никто из взрослых ничего не предпримет для улучшения условий. Все только будут цокать языком и называть ее бедной девочкой, ну или бедным мальчиком. «Альбус Дамблдор лично мне сообщил, что является вашим опекуном», сказал Снейп, внимательно отслеживая мою реакцию. «Если не ошибаюсь, опекун – это тот, Кто должен защищать интересы опекаемого? Предоставить жилье, обеспечить надлежащие бытовые условия, лечить, если нужно, учить, содержать. Интересуясь темой, я выяснила, что обязанности опекуна в магловском и магическом мирах схожи. Расхождение есть только в формулировках. И да, в магическом, как и в магловском, опекаемый содержится опекуном на деньги самого опекаемого или государства, но в магическом есть традиция брать расходы подопечного на себя. Тот самый плюс к карме тут работает буквально. Вроде как магия поощряет, да и общество таким гражданам благоволит. Снейп кивнул. Тогда мои опекуны, Петунья и Вернан Дурсль, они приняли меня в своем доме, хотя их мнение, кстати, никто не спрашивал. Озаботились лечением, получением документов, кормили и одевали. Да, они получали на меня небольшое пособие от государства, магловского государства. И да, не все можно назвать приемлемым в их отношении ко мне, но именно они все эти 10 лет вели себя как мои опекуны. Директор Дамблдор же ни разу в нашем доме не появился. Или же это происходило ночью, когда все спали. Но по ночам по чужим домам ходят только злоумышленники. Или же я о визитах не помню по иной причине, что тоже не говорит о хороших намерениях. К детям запрещено применять корректировку памяти, дернулся профессор. О, мысленно воскликнула я. Это объясняет те случаи, когда дети рассказывают родителям, что видели что-то волшебное, а родители отмахиваются от выдумок своих чад. Выходит, директор Дамблдор только размахивает флагом своего опекунства, но не выполняет обязанностей, которые данный статус предусматривает, пожав плечами, подвела я итог. Может, на бумаге он и мой опекун, но по факту, нет. Я не стала озвучивать Снейпу, что добрый дедушка при всем желании не мог стать моим опекуном по законам магического мира. Это уточнение раскрыло бы мою осведомленность. Хватит с меня пока и Малфоя-старшего. Еще неизвестно, как блондинистый лорд воспользуется своим знанием. А Снейп же, мне хочется видеть его своим союзником, но наивно вот так слепо доверять тому, кто связан с Альбусом Дамблдором клятвами. Не факт, что одна из них не вынуждает Зельевара честно отвечать на все вопросы директора. Да, похоже на то, задумчиво произнес декан, глядя поверх моей головы. Отпускать меня раньше времени профессор не планировал, а потому вскоре мы перебрались в лабораторию, где, видя мой заинтересованный взгляд, волшебник выдал мне небольшую мельничку, банку с семенами льна, все необходимые инструменты и пустые емкости для сбора получившегося масла. Сам же профессор занялся варкой какого-то зелья в большом котле. А я что? А я без возражений взялась за весьма монотонное, но по-своему увлекательное дело. Да так втянулась, что и об ужине забыла бы, не напомни о нем декан. На ужине ожидаемо все еще отсутствовал Драко. Панси подтвердила мою догадку, что Малфой-старший, пользуясь возможностью, утащил сына на полдня домой. Ну, я тоже воспользовалась отсутствием своего личного хвостика и наведалась в библиотеку, попытав мадам Пинс списком интересующих меня тем. Получив подшивки газет и журналов, я до самого закрытия просидела в дальней части зала, старательно игнорируя явный интерес со стороны Гриффиндор, отиравшейся поблизости. Хотя у Слизерина уроки шли параллельно с Гриффиндором, за эти месяцы немирного общения ни вражды между первокурсниками этих факультетов не сложилось. Мы просто существовали отдельно от грифов и мало обращали на них внимания. Но это не означало, что не посматривали друг на друга. Так что я была в курсе, что гриффиндорская заучка внимательно следит за мной, стоит появиться где-то, где, как она считала, ее наблюдение никто не заметит. Но девочка не подходила и не пыталась, как Уизли с компанией, провоцировать конфликты или заводить дружбу. Обдумывая поведение девочки, я завершила свои дела и направилась в подземелье, где меня и перехватила Паркинсон по дороге ко входу в нашу гостиную. «О чем задумался?» — спросила девочка, подергав за рукав мантии. «Да так», — отмахнулась я, но кратко описала непонятную мне ситуацию. «А что тебе не ясно?» — пофыркивая, спросила Панси. «Ты просто мозолишь ей глаза. В каком плане?» — опешила я. «Смотри сам. Я слышала, как махкошка Гриффиндор заявила, что та, самая умная ведьма во всем Хогвартсе», презрительно искривив губы, сказала девочка. «Естественно, наша честный преподаватель трансфигурации не могла назвать ни гриффиндорца, но учись Гриффиндор на Ривенкла, она там была бы одной из многих. Отличная память и настырность не являются признаками великого ума, но она не глупая», вынужденно вступилась я за гриффиндорку. «Никто не спорит, покивала Панси, но выпячивать свое зазнайство не очень уж умно. И что, и то, что хоть декан Грейнджер и нахваливает, но отметки говорят сами за себя. И выходит, что учитель девочку хвалит, а лучшие отметки не у нее, а у кого, удивилась я. Панси странно глянула и постучала меня по виску. «Эй, ты где витаешь? Каждый месяц в гостиной на доске объявлений вывешивают рейтинг студентов. По первому курсу самое высокое место у тебя, а Грейнджер только третье». Я удивленно вздернула бровь. «Это как? А так, что у Грейнджер по зельям выше ожидаемого, а не превосходно. Ну и на полетах она не отличилась. И только из-за этого она на меня пялится, стоит в библиотеке появиться?» Недоверчиво спросила я. «Да ладно, глупость какая. В гостиной я напрочь забыла о Гриффиндорке». В центре зала веселились старшекурсники, пользуясь тем, что Снейп в честь победы на один вечер закрывал глаза на происходящее на территории общежития. У каминов собрались группы по интересам из девочек, девушек и мальчиков-младшекурсников. Нам помахал Невилл, этим вечером ставший частью смешанной компании из первых и вторых курсов. Заметив рядом с нашим гербологом Линет Кавендиш с третьего курса, Панси вздернула носик и ринулась вперед. Хихикнув над ее воинственностью и откровенной ревностью, я поспешила за подругой. Как бы ни пришлось спасать уже нахальную блондинку, оценившую милого и безотказного первокурсника с хорошей родословной по достоинству. Драко явился перед самым отбоем с корзиной домашнего печенья и дюжиной упаковок зверинца. Яркие коробочки тут же были поделены и открыты. И мне снова попался Василиск. Из двух магических киндеров мне выпало два магических змея. «Ну у тебя и везение», — оценил Малфой, ставший обладателем единорога и фистрала. «Да, везение у меня оказалось еще то». Пока я осторожно пыталась узнать, как меня оценил Люциус Малфой, Панси, Невилл и наши братцы по разуму извлекали из упаковок двурогов, мантикор, сов, книзлов, нюхлеров и акромантулов. И никому не попался, как мне, ползучий обитатель тайной комнаты. Один раз, случайность, два, закономерность, фыркнула я про себя. И на следующий день вновь вспомнила эту фразу, когда в библиотеке ощутила знакомый холодок чужого взгляда. Не надо было поворачиваться, чтобы узнать имя одной гриффиндорки, занятой совершенно неполезным делом. Я ждала, что Грейнджер соизволит подойти и напрямую высказать все, что накипело. Но та меня, похоже, побаивалась. Когда через час девчонке не надоело, я плюнула и малодушно удрала из библиотеки. Но в гостиную не ушла, активировала мантию-невидимку и отправилась гулять по школе. Драко с утра увязался за Флинтом и командой, Невиллу свистал в теплице, Панси пыхтела, но отправилась следом за Лангбаттомом. Так что у меня было немного времени побыть одной и насладиться этим редким моментом своей жизни. В подземелье вернулась перед обедом, собираясь сменить носки и ботинки, хоть и знала, что в туалете Миртл вечный озерный край, но умудрилась промочить ноги. Спешила, так что решила срезать по коридору мимо зельеварен, и случайно стала свидетельницей разговора между Снипом и Грейнджер. Дверь в класс была открыта, так что я невидимкой прошмыгнула внутрь и подобралась поближе. Профессор восседал за столом и явно пытался проверить какие-то эссе, прежде чем на него напала гриффиндорская первокурсница. Из соседнего класса то и дело раздавались звуки текущей воды и звяканье, кто-то не наслаждался выходным, а отмывал очередную партию котлов. «Мисс Грейнджер, если я ставлю вам только выше ожидаемого, то это означает, что вы заслужили именно эту отметку». Декан явно был раздражен, но настырная девчонка не собиралась пристыженно убраться под его немигающим взглядом. «Но почему? У меня нет ошибок в работе». «Это у пресбитера, Мальей Капеллини нет ошибок, мисс Грейнджер», с явным ехидством поправил профессор. «Я сам учился в Хогвартсе и преподаю здесь 10 лет. Я прекрасно знаю библиотечный фонд школы, мисс Грейнджер. Если вы подумаете, то сообразите, что за последние 10 лет я прочитал не менее 500 эссе на каждую из заданных тем. Так что если вы думаете, что взяв не первую и не вторую книгу по теме, а третью и переписав из нее не 5 абзацев, а 8 чуть осовременив и кое-где заменив слова, вы напишете эссе на превосходно, то я вас разочарую. За переписывание книг высшую оценку пусть сколько угодно ставит Минерва МакГонагалл, мне это не надо». Посчитав, что сказал более чем достаточно, Снейп поднялся и отправился в соседний класс, оставив Гриффиндорку открывать и закрывать рот у пустого учительского стола. Мне ее даже стало немного жаль, но ровно до того момента, когда Зельевар не вернулся и в него не была запущена обличительная тирада. Но Поттеру вы почему-то ставите превосходно, а он от силы одну книгу откроет. И эссе у него короче, чем у меня. Это все потому, что он слизеринец. Если бы Гарри Поттер поступил на Гриффиндор, вы бы тоже ставили ему высший балл? Северуса с ней по речь девочки не проняла. Он лишь вздернул бровь, облил Гриффиндор презрением и ответил. Вам стоило бы больше внимания уделять своим эссе, а не чужим. Тогда, вероятно, ваша отметка была бы другой. Свободны. Девочка хотела еще что-то сказать, но взгляд Зельевара не предвещал ничего хорошего. И 10 баллов с Гриффиндора, мисс Гриффиндор, догнали девочку у двери слова волшебника. За что? Опешила Гермиона. За вашу завистливость и высокомерие. Девочка пулей вылетела из класса и стопотом побежала прочь. Я, оглянувшись на декана, занявшего свое место, тоже поспешила убраться подальше. Не хватало, чтобы меня как-то вычислили. Через полминуты в коридор, закрыв за собой дверь класса, вышел и тот, кто сегодня застрял у Снейпа на отработке. Им оказался приятель близнецов Уизли, Ли Джордан. Именно он и нагнал Гермиону, которая не удрала далеко, забилась в одну из ниш у лестницы в холл. Я не спешила обнаруживать себя и утешать девочку, а вот третий курсник не стал проходить мимо, остановился и подошел к кудрявой первогодке. «И чего ты расстраиваешься?» Мягко улыбнувшись, тихо спросил Джордан. «Еще и к Снейпу пошла. Зачем? Но он не ставит мне хороших отметок». Возмутилась она, глотая слезы и пряча лицо за скомканным куском пергамента, бывшим когда-то ее эссе по зельям. «Я хотела понять. Я так стараюсь. Зарабатываю баллы. Читаю больше всех. А среди первокурсников лучший Поттер. Да его в библиотеке не каждый день увидишь». Я поморщилась, глядя на юную ведьму. «Ну и что?» – удивленно спросил Ли Джордан. «Что?» – не поняла девочка. «Зачем ты так стараешься?» – пояснил свой вопрос юноша. «Я хочу быть лучшей». Опешив от вопроса, выпалила Гермиона и еще горше разрыдалась. «Я должна быть лучшей. Зачем?» – этот вопрос, похоже, еще больше озадачил Гриффиндор, и та выдала между всхлипами. «Но я всегда была лучшей. Мне остро захотелось хлопнуть себя по лбу, но я сдержалась, боясь, что звук прорвется даже сквозь мантию-невидимку. Я никогда не была против отличников, но отличники отличникам рознь. В универе моя лучшая подруга всегда получала лучшие отметки на потоке. Она превосходила всех как в спорте, так и в спецпредметах, но никогда никому не завидовала и не стремилась быть лучшей. Наоборот, Лизе хотелось быть одной из лучших. И сейчас мне так и слышалась ее любимая присказка. «Одной на вершине холодно. Я пишу хорошие эссе по зельям», хлюпая носом, продолжала жаловаться Гриффиндор, «но профессор Снейп занижает мне оценку. И профессор Флитвик, и профессор МакГонагалл всегда меня хвалит, а профессор Снейп, это ведь потому, что я с Гриффиндора». Ли Джордан вздохнул, присел рядом на корточки и ответил. «Профессор Снейп даже не всем слизням ставит превосходно, хотя ходят легенды, конечно, но нет. Зато я могу назвать тебе трех любимчиков Снейпа, которые никак не связаны со Слизерином». Девочка заинтересованно взглянула на темнокожего парня, и тот воодушевленно продолжил. «Билл Уизли получал одни превосходно, даже у Снейпа, и Чарли, тоже из Уизли. А еще есть Седрик, он с Хаффлпаффа, четверокурсник. Думаю, если сравнивать всех студентов Хогвартса, то именно он будет первым в рейтинге по успеваемости». Девочка утерла нос и напряженно о чем-то задумалась. «Отметки в течение года не так уж важны. Главное, то, что ты получаешь на экзаменах, особенно на совах и тритонах. А там оценку ставит не наши учителя, а министерская комиссия». «Но как же так? Почему тогда?» «Снейп очень требовательный, но это в чем-то оправдано. Он ведь потом, на шестом и седьмом курсах берет к себе на высшие зелья только отличников. И если выдержать его, то экзамен по зельям в какой-нибудь академии сдашь без особых хлопот. Знаешь, почти все его студенты, кто после Хогвартса выбрал стезю колдомедика или область, где нужно хорошо знать зелья, смогли пройти испытания. Даже в маге». «Маг», уточнила Гермиона. «Магическая академия Гарварда», пояснил Ли Джордан. «Академия для волшебников при Гарвардском университете. Самое лучшее высшее учебное заведение в мире. При Слакхорне, который был до Снейпа, это удавалось лишь некоторым выпускникам школы. Но как тогда получить у профессора Снейпа высокую оценку?» спросила девочка. «Мало переписать текст из книги», вздохнул юноша. «Нужно понять, что в нем написано. Снейп ценит только тех, кто на самом деле любит его предмет, или у кого полно настырности, хмыкнула я и таки отправилась в общежитие за сухими носками, и так потратила уйму времени, вникая в чужие проблемы. Оставалось надеяться, что с понедельника Гринджер перестанет сверлить меня недобрым взглядом. Часть 30. К декабрю Северус окончательно смирился с вечерними набегами Гарри Поттера. На фоне подозрительной активности гриффиндорцев, его даже начало успокаивать предсказуемость этого первокурсника. Пока половина первого курса Алла Золотых то занималась подозрительными изысканиями в библиотеке, то наматывала круги возле хижины лесничего, Поттер вне уроков и приемов пищи, если не мозолил глаза декану, неизменно отыскивался в родной факультетской гостиной, и нередко спящим в кресле под мерный гул чужих разговоров. Не раз и не два, залетая в помещение перед отбоем, Зельевар нервно окидывал взглядом посадочные поверхности, замечал торчащие над подлокотником дальнего кресла ступни в каких-нибудь очередных безумных ярких носках и тут же успокаивался. Поттер вообще мало соответствовал чужим ожиданиям, и то, что мальчишка этим фактом ужасно раздражал Альбуса, доставляло Снейпу почти физическое удовольствие. То, что первокурсник разбивал в пух и прах недобрые предчувствия самого Северуса, шло просто приятным бонусом. Пока первый курс Слизерина вообще очень радовал декана, его студенты никуда не лезли, учились, находили безопасные способы себя развлечь в свободное время и вызывали море зависти у остальных глав факультетов. Помана на каждом чаепитии в учительской стенала, что Невилл Лонгботтом, гениальный прирожденный герболог, оказался не среди барсуков. Филиус нахваливал таланты Поттера, который уже сейчас демонстрировал огромную магическую мощь.